Проси врача, чтобы выручал. Кто такая, я не пойму, и что ты себе позволяешь? Я же думал, просто уйду, а ты зачем сногсшибаешь меня? И если честно, контроль терять и речь терять, да, так утомило. Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз. Это каждый раз, когда ты проходишь мимо, милая. Каждый раз, когда ты проходишь мимо, милая. Мимо.